На этот раз подружка явно не собиралась опаздывать. Она, конечно, намеревалась вывалиться из джипа вместе со своим свежим кавалером, при виде которого Кире предстояло упасть, и для начала показать ему это объявление. Тут, пожалуй, упала бы не только Кира. А что было бы потом, Алке неважно. Она никогда не заботилась о том, сколь далеко разлетятся осколки взрываемых ею шутих. Ну, пусть Алка только появится. Кира очнулась от раздумий и обнаружила, что Микола уже обследовал весь ее багаж. Вещи кучей громоздились на диване, и баба Нонна, от роли понятой, перешедшая к роли добровольной помощницы следствия, хваталась то за одно, то за другое платье, выворачивала карманы и азартно бормотала. «Может, туточки?» Кира выхватила у бабы Нонны юбку-распашонку, у Миколы — космополитен, который тот изучал с пристальным, неослабным вниманием, и яростно воскликнула: «Да что это такое, в конце концов? По какому праву?» «По праву нарушения правил паспортного режима», — мгновенно мобилизовался Микола. «К тому же вы находитесь на территории суверенного государства. Здесь вам не Россия, чтобы незнамо какие злодеи по улицам шастали». Кира призвала на помощь все свое самообладание и сказала Миколе, в то же время круто оттесняя бабу Нонну, которая так рвалась исполнять свой гражданский долг, то есть рыться в чужом белье: «Но неужели вы не можете посмотреть на меня и поразмыслить? Ну разве я похожу на преступницу? Паспорт, очевидно, взяла моя подруга. Она поехала с приятелем кататься, но вот-вот вернется и скажет». «Что скажет?» — сверкнули Миколины глазки. «Господи, да я почти уверена, что это Алкина шутка». «Такие шутки добрые люди не шуткуют, гражданка», — крутнул головой Микола, и Кира в данном случае готова была от всей души согласиться с ним. «А ты Аллочку не трожь!» — вдруг люто повела черным глазом баба Нонна и всем телом надвинулась на Киру. «Не впутывай ее, мою ясочку, в свои делищи греховодные! Аллочка, она и добренькая, и тихая, и слова поберег не скажет, и красавица из себя писаная! Ангел, сущий ангел!» Кира отшатнулась от нее. «Ладно, красавица писаная. Впрочем, это еще процентов на 10 соответствует действительности. Ведь находились мужики, которые просто как привязанные ходили за этой рослой, 180 сантиметров худой, как спица, почти наголо стриженной брюнеткой с бойкими черными глазами. Ресницы у Алки были классные, это факт. А вот ноги... Она всегда носила только брюки или юбки до пят и уверяла, что терпеть не может заниматься любовью при свете. Что же касается остального списка добродетелей, назвать скандальную, языкастую матерщинницу и интриганку Алку ангелом могла только Кира, когда Алка бралась привести в порядок кипы разрозненной гениальной писанины, отправив измученного гения домой спать. «Ах, вот в чем дело», — сообразила Кира, — «ведь с бабой Нонной всегда рассчитывалась именно Алка. Хозяйка клевала именно с ее рук, вот теперь и выслуживается». Это было по меньшей мере смешно, если учесть, что все траты несла Кира. Алка только в Симферополе спохватилась, что бумажник с деньгами и картой виза благополучно забыла дома. «Ладно, черт с ней, с бабой Нонной, в конце концов». Кира разворошила сваленные, как попало, вещи и протянула сержанту темно-синий журнал, на котором серебрились буквы «Scientific News». «Шо це?» — опасливо спросил Микола. «Это очень престижный английский научный журнал», — с законной гордостью объяснила Кира. «Он так и называется — «Новости науки». Напечататься здесь большая честь. Посмотрите, на 50-й странице моя статья, видите? Москвина Кира Си. Это я. И фото мое, видите?»